Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон наших прямых эфиров. Прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы решили поговорить об отдыхе. Не могу сказать, что часто, но абсолютно регулярно на нашем автоответчике и на нашем сайте в интернете. У нас есть сайт в интернете, его легче всего найти с помощью словосочетания «Серебряные нити», и он всегда работает вместе с нами во время прямых эфиров. На нем можно задавать вопросы и писать свое мнение. Так что ждем вас не только в эфире, но и на сайте. Так вот, хотел я сказать, что есть очень многие слушатели, которые не ждут наших эфиров. Ну, я думаю, что они правильно делают. Но самое главное, мотивировка у них вполне стандартная. Они говорят иногда в более резкой форме: «Александр Геннадьевич, вы не даете нам отдыхать». Ну что это такое? Вечер, хочется расслабиться, вы заставляете нас думать. Нельзя думать на ночь. Впрочем, я думаю, что если бы любое другое время дня, я бы предлагал думать в эфире радио или телевидения, находились бы точно такие же слушатели. В общем, главный их лозунг, и я не стану даже сомневаться в его правильности, он примерно такой: «Дайте нам отдохнуть». Ну, я думаю, что в праздничные дни у нас слушателей практически не остается в прямом эфире. Ряды редеют, уж извините меня за каламбур. И поэтому сегодня, как всегда, я смогу говорить все, что мне думается и хочется сказать об отдыхе. Какой отдых имеют в виду эти слушатели? И вообще, что такое отдых? И нужен ли он человеку? И что мы имеем в виду под отдыхом? Вообще говоря, отдых и работа являются, ну, как бы двумя идеалами человеческой цивилизации. Одни люди работают исключительно для того, чтобы иметь деньги, средства для проведения отдыха. А другие отдыхают, чтобы набраться сил для работы. Сегодня мы живем во времена культуры или цивилизации, где отдыхать ради того, чтобы набраться сил для работы, считается непринятым, позорным, постыдным и неправильным. Сегодня мы в основном живем, чтобы отдыхать, и надеемся поэтому, что нам дадут отдохнуть. Но вот что мы имеем в виду? Казалось бы, такой простой вопрос о труде оказался очень сложным во время нашего предыдущего эфира. И столь же непрост вопрос об отдыхе. Что человеку делать на отдыхе? Как он в действительности должен отдыхать? Ну, нам сейчас знакомы, в общем, две формы отдыха. В основном, массе, я имею в виду. Это, во-первых, выпить. Ну, это традиционный русский способ отдыха. А во-вторых, уткнуться в телевизор. Именно поэтому, я думаю, что там сейчас просто масса всяких разных завлекательных программ. Именно поэтому я не надеюсь, что стойкие радиослушатели остались в эфире «Серебряных нитей». Я не плачусь, это просто факт такой, что делать. Телевизор давно победил несчастное радио. Так вот, как вы считаете, как человек должен отдыхать? И вот, например, понятие «развлечение» и «отдых» – это синонимы? Что такое настоящий, подлинный человеческий отдых? Зачем он нужен, для чего и чем его заполнять? Вот об этом, обо всем, об отдыхе, как проблеме. Давайте поговорим сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте «Серебряные нити» в сети интернет. Ну, что касается, мы же говорим о современном отдыхе, как бы, о нас с вами. Поэтому я решил, что просто подберу музыку, которая очень устраивает меня для размышлений об отдыхе. Одна из замечательных, на мой взгляд, современных западных певиц. We thought that love was over and we were really through. I said I didn't love him, that we'd begin anew. And you can all believe me, we sure intended to, but we just couldn't say goodbye. The chair and then the sofa, they broke right down and cried. The curtains started waving for me to come inside. I tell you confidentially, the tears were hard to hide, and we just couldn't say goodbye. The clock was striking 12 o'clock. It smiled on us below. With folded hands, it seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when I looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy, because at last we found that we just couldn't say goodbye. People in love are funny, mighty hard to explain. 1 minute they quarrel, then they're back together again. Take my case for instance, we had a little fuss. Now listen, ladies and gentlemen, here's what happened to us. Ba da ba ba ba da ba ba ba da ba da. With folded hands, it seemed to say, we're gonna miss you if you go. So I went back and kissed him, and when we looked around, the room was singing love songs and dancing up and down. And now we're both so happy, because at last we found that we just couldn't say goodbye. Серебряные нити. Вообще, русский человек, конечно, совершенно поразительный человек. Нам всегда хотелось победить человеческую природу, каким-то образом не послушаться ее правил любой ценой. Ну, например, при социализме мы надеялись, что сможем повернуть реки вспять, и пели об этом песни. Вот недавно совсем почему-то пришли к выводу, что в крови человека может быть абсолютный ноль алкоголя. Его там не бывает. Ну, как бы... А мы сделаем так, что будет... У нас будет. Нигде нельзя, а у нас будет обязательно у человека ноль алкоголя. И точно такая же, по-моему, замечательная мечта, она всегда преследовала человечество. Это мечта об отдыхе. Все время человеку кажется, что он может отдыхать и не работать при этом. Ну, по крайней мере, не трудиться. И все время человек ищет способов, как бы ему отдохнуть, не затрачивая энергию на труд. Честное слово, у меня вот довольно много появляется в кабинете пациентов, юношей, девушек, ну, скажем так, болеющих. Правда, болеющих, инвалидность имеющих. Приходит такой здоровенный лоб двухметровый, красавец, между прочим. Я ему говорю, ну, а вот заснуть не могу, жалуется он. Я говорю, ну, хорошо, а ты что делаешь? Вот целый день лежу, телевизор смотрю. А не надоедает? Надоедает. Ну, когда надоедает, что делаешь? Ну, сплю. Не может человек отдыхать, то есть расслабиться, не напрягаясь, понимаете? Это простейший закон нейрофизиологии. Даже маленькому ребенку, я все время это повторяю, невозможно объяснить, что значит расслабить мышцы. Он не понимает, что такое их напрячь. Если его ребенка попросить пару раз отжаться, ну, скажем, от стола, то тогда вот он понимает, вот это напряглись мышцы, теперь их надо расслабить. А ничего не делая, не трудясь, расслабиться и отдохнуть невозможно. Это вот первый для меня принципиально важный закон отдыха, который очень многие понимать не хотят. Со вторым законом, наверное, чуть сложнее. Я все время предлагаю в таких разговорах подумать о начале начала. Ну, по крайней мере, начале-начал европейской, русской цивилизации и культуры, книги бытия библейской, да? Это же прямо она и начинается сразу с разговора о труде и отдыхе, потому что Бог, да, 6 дней создавал мир, и на 6-й день, как вы помните, он увидел, что все, что он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день 6. Так совершенны небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к 7-му дню все дела свои, которые он делал, и почил в день 7 от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог 7-й день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Меня всегда интересовал один вопрос. Вот что позволило Богу спокойно почивать? И что он делал на отдыхе? Вас никогда не интересовал такой вопрос? Можем мы на него хотя бы до какой-то степени ответить? Здравствуйте, Нина Степановна. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу высказать свое мнение об отдыхе. Приведу вот факты из своей жизни. Я живу в Курской области, а сама я из Сибири. И все мои корни, и все мои родственники в Сибири. Это Омск и Новосибирск. Так вот, когда я приезжаю туда, на свою родину, первое, что вот это вот чувство, ощущение, запах родины. Вот я выхожу из самолета, спускаюсь с трапа самолета, и я знаю, что я на своей родине. Это действительно есть запах своей родины. Во-вторых, самое главное, я общаюсь со своими родными, с теми, которые там сейчас остались, со своими знакомыми. Складывается жизнь, что я приезжаю на свою родину по делам. Причем по экстренным, как бы по сложным, может быть, иногда по проблемным, иногда по печальным. Но, знаете, никакой отпуск в курортной зоне не заменяет мне того эмоционального состояния, которое я получаю за те 10, там, 2 дней, за 14 дней, которые я пребываю на своей родине после общения со своими родными и близкими. Спасибо большое, Нина Степановна. Это вот самое главное. Спасибо большое, да, понятно, запах родины и общение с близкими. Но ведь это действительно невероятно важные вещи. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Самара, Анатолий. Вы в прошлый раз, я считаю, не до конца раскрыли тему труда. Она очень связана с отдыхом, как вы только что сказали. Прежде чем отдыхать, надо напрячь. И вы сказали о только двух категориях трудящихся. Это рабочие, ну, было 1 мая, это понятно. и вы говорили о их монотонном, однообразном труде, и сказали о духовной практике, которая тоже имеет такие характеристики, как монотонность и однообразность. Было дело. Разное, конечно. Физический труд простой, он просто для того, чтобы поддержать тело, а молитвенный труд, чтобы поддержать душу, немножко разные два полюса. Но между ними еще есть разные категории труда. Например, творческий труд. Мне трудно представить творческую личность, где... Анатолий, спасибо большое, но это тема прошлой передачи. Об отдыхе. Я вот что хочу сказать. Дело в том, что на самом деле я с вами полностью не согласен, потому что то, что творческий человек именует трудом, трудом, это каждодневное монотонное повторение. Это вот садишься перед холстом и пытаешься правильно нанести мазок. Вот так, как Бог велел. И иногда это кажется, что получается сразу, а на самом деле это такой монотонный, тяжелый труд. И книжки также пишутся хорошие. И бывают прорывы, и полет бывает, мысли, и все бывает. Но на самом деле это монотонный труд. Взял ручку или клавиатуру компьютера, написал слово, не понравилось, стер, следующее написал. В общем, ничего такого особенного в творческом труде по сравнению с ни с каким другим нет. А тело и душу, в общем, ни медицина современная друг от друга отрывать не хочет, ни, в общем, христианство, как вы знаете, ни йога, например. В общем, не такие уж это прямо противоположные друг другу вещи. Помните, мы все время говорили, не было бы тела смертным, не было бы возможности любить у человека. Так что я не думаю, что здесь есть существенная разница. Вот в глубине все эти вещи сходятся. Но вот если нет труда, то отдыха действительно быть не может. Это иллюзия, попытка противостоять биологической природе человека. У нас есть замечательный постоянный радиослушатель, его зовут Павел. Он записал нам на автоответчик большое интересное сообщение, которое я совершенно сознательно разбил на две части, чтобы была возможность поговорить. Мне кажется, что он как раз по-своему продолжает мысль Анатолия. Вот что сказал Паша. В отношении отдыха и труда существуют две распространенные философии. Либо мы трудимся, чтобы отдыхать, либо мы отдыхаем, чтобы работать. Про оба этих подхода все более или менее понятно. Однако существует и третий путь, который лично для меня является идеалом, хотя и не всегда достижимым. Этот путь я называю путем гениальности. Замечательный американский психолог венгерского происхождения Михай Чиксентмихайи в одной из своих книг описывает парадоксы работы и отдыха. Ему довелось провести около сотни интервью с лауреатами Нобелевской премии и известными творчески мыслящими лидерами, работающими в самых разных сферах. Все они, как будто сговорившись, повторяли одно и то же. Далее цитирую. «Можно сказать, что я работаю каждую минуту своей жизни. Хотя не менее справедливо будет сказать, что я не работал ни дня за всю свою жизнь». Очень похожую фразу я слышал в интервью одного из самых результативных наших музыкантов, который, кроме основной музыкальной деятельности, снялся в паре десятков фильмов, еще к паре десятков фильмов написал музыку, еще 5 озвучил, снял несколько больших серьезных передач на разные темы, пишет и продает свои картины и даже выступал на сцене Мариинского театра в качестве актера. На вопрос «Как отдыхаете?» он ответил: «А я не работаю, поэтому не отдыхаю. Я вообще не слишком напрягаюсь по жизни». То есть все эти люди говорят одну довольно простую вещь. Работа и отдых для них – это одно и то же. Такая структура жизни возможна, на мой взгляд, только для очень уравновешенных людей, которые, если можно так выразиться, плотно стоят на этой земле обеими ногами и в то же время не лишены творческого таланта. Есть еще немного другой тип взаимоотношений отдыха и работы, который сущностно очень близок к описанному. Он характерен для гениальных людей, склонных уходить в свои фантазии, как бы отрываться от этого материального мира. Таким, по моим ощущениям, был Карл Юнг, который использовал необходимость каждый день идти на работу в больницу как тип якоря, чтобы не потеряться в море своих фантазий и откровений. К такому типу людей я отношу величайшего математика 20 века Андрея Николаевича Колмогорова. Он работал школьным учителем математики, и когда улавливал идею, то отправлялся на дачу, чтобы полностью погрузиться в размышления о ней. Как рассказывали его ученики, Колмогоров просил их приехать через неделю к нему на дачу и забрать его. А сам он уединялся в комнате, где не было мебели, раскладывал на полу листы бумаги с цифрами, формулами и графиками и ползал по полу практически круглосуточно, полностью забывая обо всем. А вот такой у него был отдых от работы в школе. А также Колмогоров применял другой интересный метод в кавычках «отдыха». Когда он думал над задачей у себя на даче и ничего не приходило в голову, то он шел плавать до одурения или бежал 40 км на лыжах. После этого идеи появлялись всегда. Подобный стиль работы применяли многие из учеников Колмогорова. Но если вернуться к слиянию отдыха и работы, то лично для меня подобное ощущение знакомо по моим занятиям шахматами. Меня это настолько увлекало, что около года я занимался как сумасшедший, буквально круглосуточно. Подобное занятие настолько захватывает, что невозможно назвать его нудной работой. Тем не менее, отдыхом это тоже не назовешь. Я изучал сотни однообразных вариантов. В этом не было ни тени нудности, даже систематичности. На мой взгляд, для современного работающего человека выход в состояние, когда работа неотличима от отдыха, это одно из самых больших доступных достижений и ключ к наивысшим жизненным достижениям. Поэтому я считаю, что для каждого это важнейшая тема, одна из самых важных практических задач жизни вообще. Вообще, я довольно много хотел прокомментировать в этом вашем высказывании, но главным образом вот что я, на что хотел бы обратить внимание. Вообще, и того конкретного музыканта, о котором, видимо, говорит Павел, и вообще подавляющее большинство гениальных людей, которых он вспоминает, вот уравновешенными и плотно стоящими, и крепко стоящими на ногах, на мой взгляд, назвать очень трудно. И когда Паша рассказывает свои увлечения шахматами, он, наверное, просто пропускает одно слово, которое мне здесь кажется невероятно важным. Это слово «интерес». Вот эта возможность и работать, и отдыхать, ну, как бы одновременно, когда работа не отличается от отдыха, отдых от работы, она возникает при двух условиях главных. Вот по первому условию мне хочется сказать особо, потому что я его называю интересом. Паша говорит о людях, которым жить интересно, о людях, которые увлечены. А Анатолий вспоминал прошлую передачу, и мы там говорили, что на самом деле вот главные принципы исихазма, русского умного делания, сводится к частотности призывания имени Иисуса Христа, к частотности повторения молитвы, то есть к труду духовному и к внимательности к этому призыванию. На самом деле, то состояние, о котором рассказывает Паша, это и есть постоянное сохранение внимания, то есть интереса к тем смыслам, которые ты находишь внутри работы, спорта, шахмат, увлечения или чего угодно другого. Вот если этот интерес, эта сосредоточенность внимания у тебя есть, то тогда действительно работа перестает быть трудом. Да, потому что и в исихазме тоже вот это постоянное повторение приводит к тому, что Христос входит в сердце, и там молитва творится сама собой. В общем, я хочу сказать, что в действительности первым ключом к тому, что же все-таки такое отдых, является интерес. Потому что если вот этого интереса или увлеченности чем-то в жизни нет, то человек на самом деле, ну, вот может только пить или лежать у телевизора. Еще одна музыкальная пауза. I'm like a weeping willow, weeping on my pillow. For years and years, there ain't no sleeping. That's where the salt of my tears. Down and down he dragged me, like a fiend he nagged me. For years and years, there ain't no sleeping. That's where the salt of my tears. Although lay me down and just die. So broken hearted sisters, aggravated sisters, lend me your ears, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Just die. So broken hearted sisters, aggravating sisters, lend me your ears, there ain't no sweet man. That's where the salt of my tears. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Извините, очень сильно нервничаю. Очень рад, что дозвонился. Спасибо, Сергей. Вы из Орла, из мобильного. И вы что-то хотели сказать об отдыхе. Все верно. И лично вам я хотел сказать большое спасибо, потому что я не знаю, когда я первый раз услышал эту передачу, да, моя жизнь немножко изменилась. И изменилось, я как считаю, сейчас кардинально. Я полюбил читать. А насчет отдыха. Я не знаю, может, я не в том кругу живу. Сейчас отдых для большинства моих знакомых, или вот я вижу просто людей. Отдых, цель ставится первая, это напиться. Что я могу по этому поводу сказать? Я помню себя года 3 назад, то есть совсем молодым. Для меня отдых был такой. Просто я сидел или гулял в одиночестве, я не знал, что мне делать, как отдыхать. То есть, и создается такое впечатление, что люди не знают, как, кроме как напиться, отдыхать. Вот потому-то я и зову все время всех на такого рода конференции, потому что мы, пожалуй, потеряли ту способность сосредоточить на чем-то интересном внутри себя внимание, которое, возможно, есть самое главное в жизни человека. Потому что там, внутри, где мы можем сосредоточить внимание на книгах, на собственных мыслях, как говорят, и живет Бог. Ну, или, как говорят психологи, вот этот самый внутренний ресурс. Здравствуйте, Анна Викторовна. Спасибо большое, Сергей. Искренне спасибо. Добрый вечер. Слушаем вас. Хотела бы я высказать тоже свое мнение о отдыхе. Наверное, это чисто индивидуально. Для меня отдых, я даже не знаю, правильно ли это назвать. Я возглавляю одну очень серьезную организацию военного времени. И каждый момент, каждую минуту, если удается мне не заниматься делами, у меня все время в мыслях стихи разные. Иногда патриотические, иногда чисто личные, иногда лирика. Поэтому вот если у меня спросили бы, ты отдыхаешь? Я, наверное, сказала бы, а я не знаю. У меня, если я не делаю что-то физически, у меня мысли все время работают. А труд и отдых, они вообще-то неразделимы, хотя отдых должен быть полностью, наверное, когда отключаются мысли, когда отключается физическое исполнение. То есть, а вот у меня и получается. То есть... Я даже вас слушаю. Я вас слушаю очень часто. Почти всегда. И уже несколько лет. Спасибо. И что-то мне нравится, что-то нет. Мне хотелось бы вам задать вопрос. Почему вы все время включаете музыку иностранную? Я очень люблю песни. Спасибо, Анна Викторовна. Но проблема в том, что только 1 мая у нас звучали советские песни. Так что я не думаю, что все время. Но это разговор очень сложный и спорный. Поэтому не будем его продолжать. Если хотите, я отвечу на этот вопрос так. Это моя форма отдыха. Это же авторская передача. Вот как бы и сегодняшние песни — это песни, с которыми я отдыхаю, под которые мне хорошо думается, под которые я могу сохранить внимание внутри себя. Вот эта мечта избавиться от стихов, Анна Викторовна, она несбыточная мечта, потому что на самом деле у человека не бывает состояния без мыслей. Ну, или ему нужно напиться для этого, как только что нам сказал Сергей, просто в усмерть, потому что иначе все равно что-то продолжается в голове. Более того, я в начале передачи задал вопрос, что же все-таки Бог к седьмому дню, там, в этот седьмой день делал, когда почил. Так вот, у меня есть тайное подозрение, что в проблеме отдыха, кроме вот этого самого сохранения внимания на чем-то интересном, на том, что тебя призывает, на том, что тебя увлекает, есть еще одна проблема. И это проблема вот этого самого... И увидел Бог, что все, что он создал, и вот хорошо весьма. Я очень люблю это, вот это библейское, вот это. И вот увидел он хорошо весьма. Понимаете, какая штука? Вот если мы вот так не увидим про труды свои и не скажем себе, и вот то, что я совершил за последние 6 дней, хорошо весьма, мы не сможем спокойно почить. Я боюсь, что из проблемы отдыха... Ну, простите меня, пожалуйста, ну, не сердитесь. Вырастает вся мораль. Ей-богу. Вообще вся мораль. Потому что если у человека болит совесть, если он ощущает свою вину, если он непрерывно мается тревогой, он не может отдыхать. Или ему нужен какая-то анестезия. Наркотик. Или вот все тот же наш вечный и несчастный телевизор. Как самая главная проблема. Я обещал вторую часть Пашиного высказывания. Вот что он сказал по этому поводу. Последнее замечание по поводу телевизороподобного пассивного досуга. Он всегда был и всегда будет. Он является залогом устойчивости общества. Римляне сформулировали на все времена, что дабы сохранять спокойствие масс, нужно дать хлеба и зрелищ. Грек Геродот в «Персидских войнах» описывает, как царь Атис, правитель Лидии, насаждал среди населения игру в мяч, чтобы отвлечь внимание от многолетних неурожаев, вызвавших брожение среди голодавшего народа. Как пишет Геродот, план борьбы с голодом был таков. Один день подданные должны были играть в мяч с утра до вечера. Так много, чтобы они и думать забыли о еде. На следующий день они ели, воздерживаясь от игр. Так лидийцы прожили 18 лет. Без подобных вещей выжить может только невероятно развитое и успешное общество. Нам до этого, на мой взгляд, еще очень далеко. Мы вряд ли сильно превзошли лидийцев. Отними у нас телевизор, и будет революция, не дай бог. Поэтому организация своего досуга, как и работы, всегда будет вызовом личным, в котором никто не поможет. Общество же всегда даст только хлеба и зрелищ. Зрелище – это переключение внимания из себя, от своей совести, наружу. Я предлагаю все-таки 8 числа, поскольку такой день междупраздничный, день нашего следующего эфира, попробовать поговорить о... Вот об этом самом, о роли зрелища в нашей жизни. Об этом самом принципе хлеба и зрелищ, и что происходит с человеком, когда он убирает внимание из себя и переключает его на внешние источники информации. о зрелищах и их роли в нашей жизни. Я беру широко, потому что на самом деле у нас же больше нет театра, у нас есть шоу, правда? И таким образом, в общем, все то, что когда-то раньше означало внутреннюю работу, потихонечку превращается в зрелище. Вот зрелищам давайте посвятим следующий эфир, и их роли в нашей жизни. В очередной раз поговорим о роли телевизора, поскольку никак этот разговор, наверное, не завершить. А я сегодня хотел бы еще раз вернуться вот к этой проблеме. Только задумайтесь. Если бы Бог не понял, что он создал мир хорошо, он бы не почил. Проблема в том, что для того, чтобы отдохнуть, по-настоящему отдохнуть, человек должен себе сказать, что то, что он сделал хорошо. Иначе будет все равно продолжаться внутренняя работа, только эта внутренняя работа будет отрицательная. Она будет самоедством, да, вот этим бесконечным крутежом того, в чем ты виноват. Если ты следуешь за обществом исключительно и как бы с удивлением хочешь быть как все, и вот как Сергей из «Орла», так оглядываешься и понимаешь, что, в общем, странной какой-то жизнью живут люди окружающие, то, с одной стороны, ты как бы оказываешься один, и тебе нужно действительно найти друзей в виде книг или в виде одного-двух человек, которые тоже как-то не хотят напиваться. Но самое главное, ты все равно должен что-то делать, чтобы совесть твоя за это дело была спокойна. Иначе выходной невозможен, потому что он превращается в бегание от стенки к стенке и в тревоге или в чувстве вины. Именно это меня заставляет, ну, практически заставляет говорить о том, что не создал ли человек мораль и моральные заповеди ради того, чтобы у него была возможность отдохнуть? Даже на концерт и на шоу трудно сходить, если ты чувствуешь, что жизнь твоя протекает не так. Это ведь главная месть. А если она протекает не так, а ты все время зарабатывал деньги только ради того, чтобы отдохнуть, вот ты тратишь эти деньги, а отдыха нет. Поскольку жизнь твоя прошла бессмысленно или аморально. Нет ли здесь, ну, просто так, риторический вопрос, нет ли здесь причины необходимости морали человеческой именно в проблеме отдыха? Ну, а о концентрации внимания чуть поподробнее мы с вами поговорим во время следующего эфира. Он будет посвящен роли зрелищ в нашей жизни. Что делает вот эта вторая половина лозунга «хлеба и зрелищ»? И вообще, нам нужен все еще хлеб или достаточно одних только зрелищ? Спасибо большое всем, кто позвонил. С праздником вас. Всего доброго. Спокойной ночи. Come on, ring up the curtain and let the play begin. We're actors and here's our game. Life's a stage where it takes your best to win. So give it your all, folks, while you may. Too soon the shadows may fall, and someday that curtain will fall. If you are rich, if you are poor, it's all the same. I'm sure. When the curtain comes down, just go along doing your best, and you'll find peace and rest. When the curtain comes down, what if everything goes wrong? What if sorrow comes along? Hide your feelings from the throng. Life can't always be a song. While you are here, if you play fair, you will be welcome up there. When the curtain comes down, thank you.